«А кто это вдруг к нам в гости пришел?» Повернулся к нам Локхард, на время прекративший свои приготовления к действию. «Гилдер и Локхард, вы арестованы за растление малолетних детей под видом преподавательской деятельности», объявила Амелия Боунс. «Почему вы врываетесь в мой кабинет во время воспитательного процесса?» Удивился Локхард. «Кто вам дал такое разрешение? Я собирался поучить в жизни эту непослушную, шаловливую девчонку. А вы пришли и не дали мне довершить дело. Арестант Локхард, сдайте вашу палочку. Нет, я ничего вам не отдам. Вы сорвали мне удовольствие, и теперь за это заплатите». Отшвырнув Асторию в сторону, словно тряпичную куклу, Локхард вытащил палочку и пошел на нас. Амелия потом рассказывала, что никогда ранее не видела столь быстрого выхватывания нагана. Но факт остался фактом, и русская матерная брань, прерывавшаяся стуком выстрелов, подействовала даже сильнее заклятий. «Мне, б, бах, да глубокой ш, бах, как и какой е, ха, ты нас учишь, бах, но вот лапать детей тебе никто, на, бах, не позволял, вот зачем тебе, пи, бах, гнойной учительская работа была, бах, свои извращения е, бах, удовлетворять, молись своим святым, щелк, чтобы дали легкой смерти, щелк, потому что на зоне тебя, б, щелк, загонит под нары, щелк, и будешь до конца дней своих, щелк, у всей камеры, все же маловато зарядов в нагане, 7 всего, да и стрелок из меня тогда еще был аховый, так что из 7 пуль попал всего 2, одной, в плечо, а второй, в колено. «Гарри, Гарри, прекрати», стала одергивать меня Амелия, он и так уже в шоке, «ты же дважды по нему попал, знаете, мадам Боунс», продышавшись, ответил я. «Если я в этой ситуации о чем-то и жалею, так это только лишь о том, что не умею еще хорошо стрелять, иначе прибил бы эту лощеную С на месте. И пускай наш обожаемый директор глаголит о всепрощении, можно простить многое, но не это. Согласна с тобой. Вон она какая, знаменитость», Амелия плюнула в сторону свалившегося в корчах Локхарта, обхватившего руками раненое колено. «Мистер Поттер, мистер Уизли, мистер Уизли, от лица Аврората выражаю вам благодарность за содействие в поимке опасного преступника. Рады стараться, мадам Боунс. В последствиях не беспокойтесь. Вы втроем», Амелия кивнула Фреду и Джорджу. «Вы втроем помогли нам поймать насильника и растлителя детей, так что твоя, Гарри, стрельба пройдет как пресечение сопротивления задержанию. Помогите отнести Асторию в больничное крыло». «Хорошо, мадам Боунс. Только, если будете раздувать дело, пусть наши имена останутся тайной. Лишнее внимание нам не нужно. Само собой. И, Гарри, учись лучше стрелять», улыбнулась мадам Боунс. Ее подчиненные тем временем утащили связанного и обездвиженного Локхарта. Мадам Помфри, когда мы принесли Асторию, только ахнула. «Мерлин, что с ней произошло? Мистер Поттер, что?» «Мадам Помфри, мы только что отбили ее у Локхарта. Он пытался ее изнасиловать. Вот бумага с печатью, мадам Боунс здесь была, я показал медсестре справку от Аврората. Вроде поверила, бедная девочка», захлопотала мадам Помфри вокруг младшей Гринграсс. «Повезло ей, что не успел ее Локхарт тронуть, невинность ее не пострадала. Больше не тронет, в этом можете быть уверены». «Это как?» – удивилась медсестра. «Только что здесь были мадам Боунс и 6 авроров, они взяли Локхарта с поличным и увели. Плюс к тому, он еще сопротивлялся аресту, так я его немного, того, шкурку ему, в общем, попортил». «Как попортил? Гарри, ты же еще на втором курсе, там таким заклинанием еще не учат». «Так я не заклинаниями, я его из револьвера подстрелил. Быстрее оказалось. Револьвер, это что такое? Оружие такое, насквозь не магическое. Зачем тебе здесь не магические вещи? Так ведь пригодилось». Мадам Боунс даже благодарность выразила за содействие в поимке. «Ну, раз мадам Боунс одобрила, не смею возражать. Правопорядок, это по ее части». Дафна примчалась в палату практически мгновенно. «Гарри, где? Ах, Тори». Она упала на колени возле младшей сестры, все еще бывшей без сознания. «Где вы ее нашли? Там, где и подозревали. Локхард ее хотел осквернить. Хорошо, мы подоспели в последний момент, не дали ему. Больше он никого уже не тронет». «Как?» Дафна явно не верила. «Помнишь, я же просил Сью позвать тетю, чтоб та Авроров привела. Так вот, мадам Боунс здесь уже побывала. Локхарта они взяли, причем он еще сопротивлялся, на нас нападал, пришлось мне ему шкурку немного попортить. Ты, ну как, из нагана своего подстрелил. Наган лучше подействовал, чем палочка. Серьезно, не веришь? Тебе, верю. Ты мою сестру спас. Ее, да, а вот скольких Локхарт успел еще вот так вот повоспитать, пока мы не вмешались, я инстинктивно сплюнул. Вопрос только в одном, будет ли мадам Боунс раздувать дело. Хотелось бы, чтоб раздуло. Педофилам в школе не место, им под нарами место или в петушином углу, там же, где и Малфею с его приснами. Если честно, Гарри, передай ей, пусть раздувает, только имена наши пусть оставит тайной. Хорошо, я скажу ей. Дафна, Гарри, послышался слабый голос проснувшейся Астории. Тори, Дафна разрыдалась. Где я? Ты в больничном крыле, мы тебя из кабинета Локхарта притащили. Что? Он, Тори, хотел сделать с тобой очень нехорошее дело. Мы не дали. Ты тоже. Его сам лично из своего нагана подстрелил. А потом сдал мадам Боунс, теперь она с ним разбирается. Спасибо. Тише вы. Начала шикать на нас мадам Помфри. Больной нужен покой. Идите на уроки, потом придете, вечером. Мадам Боунс в этот раз с одним лишь визитом не ограничилась. Уже на следующий день, причем прямо во время завтрака, она опять появилась в школе в сопровождении каких-то хмурых мужиков в красных мантиях, наверное, следователей, и начала вести опрос, кто и когда после отработок у Локхарта испытывал провалы в памяти. Амелия, чем обязан на этот раз? Конечно же, этот визит не остался без внимания Дамблдора. Почему вы снова мешаете учебному процессу? Потому же самому, директор, ответила мадам Боунс. И снова из-за одного из ваших преподавателей. Кто на этот раз? Вы не знали. Вчера вечером я арестовала Гилдероя Локхарта по обвинению в растлении малолетних, взяв его с поличным за попыткой очередного изнасилования. Безусловно, вы преувеличиваете, Амелия. Да, мистер Локхарт имеет немного скандальную репутацию, но это же не повод. Ему сейчас так репутацию испорчу, что люди будут плеваться при одном только упоминании его имени, оборвала директора Амелия. Я уже установила как минимум 3 случая растления школьников, причем все жертвы, сплошь ученицы первых 3 курсов. А задержан он был при попытке изнасилования Астории Гринграсс, первый курс Хаффлпаффа, на счастье, мы успели вовремя вам предъявить доказательства. Так они будут. Ваш Локхарт сидит сейчас в изоляторе Аврората, и его усиленно допрашивают. До его работы в Хогвартсе мы еще не дошли, но и того, что он уже наговорил, достаточно на поцелуй. Амелия, ну что же вы так жестоки к людям? Возможно, Гилдерой немного вышел за рамки дозволенного, но чтобы из-за этого ломать ему жизнь, он сломал ее себе сам. И знаете, мне как-то больше импонирует тот подход к разбору подобных дел, который используют русские. Я читала их нынешний уголовный кодекс, так в России за растление малолетних, не достигших 14 лет, положено только одно наказание – смертная казнь. Причем насильников у них часто не расстреливают, а публично вешают. Как-то слишком сурово. Конечно, сурово, но зато эффективно. В России уровень преступности крайне низок. Может быть, и нам стоит кое-что перенять от них. Такой отповеди от мадам Боунс никто не ожидал. И это она еще не говорила того, что в СССР уголовный закон один для всех, что для слесарей, что для депутатов Верховного Совета. Применительно к английским магическим реалиям это выглядело бы так, что сановные лорды и сэры за свои грехи в виде убийств и изнасилований получали бы точно так же, как и простолюдины, а то и больше. Помню я, как на Рождество Амелия рассказывала, что в здешнем СССР выборные должности являются не индульгенцией от всех грехов, но отягчающим обстоятельством. Дамблдору ничего не оставалось, как сменить тему беседы. Волшебный мир в очередной раз капитально тряхнуло. Никто и не думал даже заподозрить, что знаменитый писатель и автор многих книг Гилдерой Локхарт окажется педофилом, да еще и попадется с поличным при попытке совершения очередного преступления. Наших имен в прессе не было, все заслуги перепали Амели и ее бригаде. Мы были не в претензии, пускай почтеннейшая публика посмотрит, какая мразь водится в ее рядах и насколько самоотверженно доблестные менты проводят зачистку этих самых рядов. Как выяснилось, жертвами Локхарта за полгода стали 12 девочек с первого, второго и третьего курсов. Из тех, кого я мог знать, Под раздачу попали Фэй Дунбар с Гриффиндора, а также Лилиан Мун и Сули с Равенкла. Всеми ими сейчас занимались целители из больницы Святого Мунга, пытаясь излечить урон физический и душевный. Скандал возник страшный. К нам в школу опять приехали сановные лорды, а затем и здешний министр. Вся эта шушера долго что-то выговаривала Дамблдору, отчего тот пару дней ходил красный, словно вареный рак. В наше общежитие заглядывал лорд Гринграсс, отец Дафны и Астории, нашел меня и долго жал мне руку, благодаря за спасение чести его младшей. Видимо, обе девчонки ему таки выложили полную версию событий. А что, Дафна с Асторией, хоть и благородного происхождения, но ведут себя отнюдь не по-дворянски, то бишь являются полной противоположностью Малфея и его банды гопников. Да и отец их отнюдь не чурается пролетарских рукопожатий, не выставляет нос выше головы. А это радует. На международном уровне старушка Британия тоже отгребла. Дамблдора с позором выставили с поста почетного председателя Конфедерации магов, причем больше всего на этом настаивал Советский Союз. Представитель от далекой родины, по имени Тихон Иванович Шишкин, а по национальности леший откуда-то из-под Ярославля, учинил нашему дражайшему директору разнос со всей крестьянской непосредственностью. Большая часть реплик, судя по всему, в газеты не попала за полной непечатностью он их. Самого же Локхарта, как главного обвиняемого, в итоге заставили поцеловаться с Дементором, то бишь одним из охранников местной зоны, который питается человеческими душами. Как выяснилось, в здешнем мире столь экстравагантные свидания заменяют собой высшую меру соцзащиты. При этом человек, которого поцеловали эти, надо сказать, весьма любвеобильные существа, превращается в растение, которое надо содержать и подкармливать, пока не помрет. Такие растительные тушки содержатся в особом отделении местного госпиталя. А еще говорят, что у нас на Руси негуманно с преступниками обращаются. Уж чья бы корова мычала, право слово. Уроков защиты у нас больше не было весь остаток года. Совет попечителей, скрипя сердце, согласился признать учебную программу на этот год совершенной профанацией, а замену за незначительностью оставшегося времени и полным отсутствием альтернативы решили не искать. Экзамен по защите для всех 7 курсов был отменен. Книжками Локхарта мы еще долго потом топили печку. Этой макулатурой у нас теперь было завались, благо все школьники с дружественных факультетов, кто потратился на эту кучу растопочного материала, принесли ее нам и свалили в дровяном сарае. Больше всех горевала Гермиона Грейнджер. Похоже, до нее так и не дошло, что же именно являл собой бывший профессор и на чем его взяли. А в нашу дружную компанию прочно вошли сестры Гринграсс. Дафна и Астория теперь точно так же, как и Сьюзен, часто сидели вместе с нами возле теплой печки и слушали, как я пою песни. Особенно было не оторвать от нас младшую. Не забыла, значит, помнит, кто ее обидчика подстрелил. Но этим история еще не закончилась. В апреле, когда следствие по делу Локхарта уже было готово для передачи в суд, наша честная компания добыла и предъявила предъясны очи мадам Боунс еще одного рецидивиста, причем давно объявленного умершим. А помогла во всем этом нам карта, что мне Фред и Джордж отдали. По ней мы и установили как-то раз, что по подземельям бегает некто Питер Петтигрю, судя по легендам волшебного мира, давно считающийся геройски погибшим. Да-да, тот самый объект крыс, непосредственно виновный в гибели родителей канонического Гарика, конкретно тем виновный, что сдал их своему фюреру, а вслед за этим подставил старинного приятеля потерпевших, он же крестный самого Гарика, коего звали Сириус Блэк, совершив в процессе убийства 2 и более людей с особой жестокостью. Дред, Фордж, а, карта это, что, мертвых показывает? Нет, откуда? Только живых. Даже привидения тут не видны. Тогда откуда тут присутствует некто Питер Петтигрю, считающийся безвременно почившим 12 лет как? Мордрит его знает. Надо поискать. Прибежит. Отловили мы его спустя пару дней в коридоре, ведшем в башню Гриффиндора. Смотри, Гарри. Да это же Короста. Крыс нашего непутевого. Братца Рона. Как он тут оказался? Так, братаны, на карте что написано? Ловим. Крыс обреченно заметался по коридору, но против нас троих вывернуться не смог. Поймали и сунули в стеклянную 3-литровую банку, любезно предоставленную нам по щучьему велению. А затем сдали, когда мадам Боунс снова у нас появилась. По вновь открывшимся обстоятельствам британское магическое общество вновь затрясло. Объявленный мертвым герой вдруг был найден живым и в крысином обличье. Допрос с пристрастием раскрыл, как говорится, всю гнилую сущность. Подозреваемый запел про все, что знал, и про что не знал, тоже. Достопочтенные британские магические газеты в мае вышли с заголовками. Герой, оказавшийся злодеем. Питер Петтигрю найден живым и рассказал все. По итогам рассмотрения дела Дамблдор еще раз отгреб горячих и лишился поста председателя Визингомата, за то, что объявил преступника героем, а невиновного приказал посадить. Процесс же по делу Сириуса Блэка набирал обороты, и Амелия обещала выпустить моего крестного на волю до начала лета. Крыс, как и педофил Локхарт, по приговору суда отправился на свидание с дементорами и был поцелован ими в засос. Что ж, каждому да по грехам их. Мандрагоры у мадам Спраут наконец-то созрели, и завхозу мистеру Филчу торжественно вернули его питомицу, вполне себе живую и здоровую. Ожил и малолетний папарацци, сильно опечалившийся по поводу утраты своей камеры. А вот Джинни Уизли ходила мрачнее тучи и все пыталась привлечь мое внимание. Несколько раз она пыталась открывать дверь, ту самую, которую мы бетоном заделали, но не преуспела. И однажды кто-то нашел ее возле двери туалета в бессознательном состоянии. Как и следовало ожидать, дверь была приоткрыта, но табличка оставалась на месте. Вот скажите мне, друзья, что подумает интеллигентный человек, прочтя эту надпись? Обсуждал я со своей компанией этот инцидент. Интеллигентные люди, между прочим, с блокнотом в сортир не ходят. С каким еще блокнотом? Да блокнот у нее был, черный такой, не видели? Нет. Не видели, может, свистнул кто, значит, свистнул, или все же было что в кармане, кто его знает, будем надеяться, что прояснится, к огорчению всей школы, так и не прояснилось. Джинни Уизли пришла в себя только через неделю, а встать с постели смогла только в середине лета, практически до самого начала учебного года, проведя в больнице под присмотром врачей, но даже тогда она ничего не смогла вспомнить. Блокнот с сюрпризом больше никому на глаза не попадался, исчезнув бесследно, а вместе с ним, и содержащийся в страницах кусок души местного развоплощенного фюрера. Канонический Гарик от таких перспектив пришел бы в ужас, ведь его целенаправленно выращивали для войны с Волдемардом. Но я не он, мне бы убраться отсюда в темпе, да вытащить своих друзей и близких, а достопочтенное британское магическое сообщество пускай спит и дальше, коли не желает принимать меры задолго до. В 33-м они точно так же спали, а проснулись лишь тогда, когда на Лондон стали падать немецкие бомбы. Советский же Союз на любого фюрера управу найдет, и на бессмертного тоже. Прилетит, к примеру, сатаной по логовищу, а ядерные грибочки, как известно, очень невкусные и совершенно при этом не полезные. Баллистическая ракета РС-20 «Воевода» по классификации НАТО СС-18 «Сатана» на данный момент является одним из самых мощных видов ядерного оружия, имеющегося на вооружении РВСН СССР и России. Комплектуется разделяющейся головной частью, имеющей до 10 боезарядов, либо единым зарядом мощностью до 25 мегатонн. В настоящее время снимается с вооружения, заменяется более современными ракетными комплексами «Тополем» и «Ярс». Глава 12. Мой дядя, честный вор в законе, золотые купола, душу мою радуют, а то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают, золотые купола, на груди наколоты, только синие они, и не крапа золота, Михаил Круг купола. Вот и закончился еще один учебный год, торжественно объявил Дамблдор на прощальном ужине в честь последнего звонка, и у вас теперь снова есть время на то, чтобы забыть все, чему мы вас тут научили. Не забудьте, когда вы в сентябре вернетесь сюда, ваши головы снова должны быть пустыми. А теперь объявим результаты. В общем, кубок теперь достался гриффиндорцам, мы с Равенкла поделили второе место, а петушатник снова оказался вне игры. Вечером того же дня мы устроили торжественные проводы Тони Гальпштейну, забравшему из школы свои бумаги в связи с отъездом на ПМЖ в Израиль. Особенно опечалилась Ханна. Но наш еврейский приятель клятвенно пообещал о ней не забывать и со временем забрать ее с собой. И снова поезд, несущий нас на юг, и снова вся наша компания устроилась в одном купе, и всю дорогу мы играли в карты, травили друг другу байки и пели хором полюбившиеся многим песни. А на перроне станции нас ждал сюрприз. Рядом с Дрой, Тидом и Андромедой, пришедшими встретить меня с поезда, стоял высокий и худой мужик с усами и косматой головой. «Гарри!» — закричал он. «Сахатый-младший! Меня выпустили!» «Гарри, это твой крестный Сириус Блэк!» — представила мне его Андромеда. «А также мой двоюродный брат и лучший друг твоего отца, дядя Сириус. Лучше называй бродяга, именно так я и спасся там, в тюрьме». «Бродяга?» — удивленно переспросили проходившие мимо близнецы. «Он самый, а что такое?» «Прости нас, учитель, мы недостойны. Это еще кто такие?» Повернулся Сириус ко мне. «Это, бродяга, мои друзья, Фред и Джордж Уизли, воплощенная угроза жизни всей школы вообще и факультета Слизерин в частности. А про бродягу они узнали, когда нашли некий кусок пергамента, где надо было торжественно поклясться, что замышляешь шалость и только шалость. Значит, вы нашли карту?» «Да, украли ее у Филча. Еще на первом курсе. Потом отдали Гарри, когда выучили замок наизусть. Именно благодаря карте. Поймали Питтигрю. Так это вы его поймали. А я-то думаю, с чего бы то вдруг, заявляется ко мне Амелия, и давай мне бумаги на УДА подписывать. Дескать, в связи с отсутствием состава преступления, нашли настоящего злодея и так далее. Мы его и поймали, бродяга. Так и было, случайно нашли по карте, поймали, засунули в банку и сдали мадам Боунс. Молодцы. Господин бродяга выражает сыну Сахатова и его друзьям свою благодарность. Сын Сахатова благодарит господина бродягу за столь лестную оценку его способностей, ответил я. Откуда мародерским штилем научился говорить? Вопрошает меня Сириус. Оттуда. Ну да ладно, это ты мне дома расскажешь. А то я за 12 лет совсем отстал от жизни. Сириус, ты все же решил почтить нас своим присутствием. Появилась Амелия, державшая за руку Сьюзен. Эми, а ты все хорошеешь. Уж твоими бы устами да мед бы пить, Сириус. Или ты уже забыл? Прищурилась мадам Боунс. Что забыл? Вообще-то мы с тобой были помолвлены, старый ты шелудивый пес. Еще до того, как тебя посадили. Даже так? Все же дементоры тебе ум за разум вывели. Картинно состроила гримасу мадам Боунс. Надо это исправить. Жду вас с Гарри у себя, и как можно скорее. Всенепременно воспользуемся приглашением. Лучше сделай, Сириус, а то я тебя еще по школе хорошо помню. Улыбается Амелия, после чего они со Сьюзен покинули станцию. Тони Гольдштейн на перроне распрощался с нами, пообещав писать из Израиля и когда-нибудь заглянуть к нам в гости. Обеих своих дочерей встречал лорд Гринграсс, пожавший мне руку, как старому знакомому. «Так, а это еще кто?» «Сириус, ты». Внезапно распахнулись его глаза. «Тебя все-таки выпустили». «Кто спра?» «Альфред Гринграсс, старина. Сколько лет, сколько зим?» Завопил Сириус, бросившись обниматься. «Ты-то как здесь?» Удивился Альфред. «Выпустили меня, как сказала Амелия, за отсутствием состава преступления. Значит, все же признали ошибку. Лучше поздно, чем никогда. Мы в твой приговор все равно не верили. На том спасибо. Кстати, Альфред, а чего ты с моим крестником поручкался? Тут история была нехорошая, так он мою младшую выручил. Это не с Локхартом ли? С ним самым. Поймали его в последний момент. То-то я помню, как вертухаи ржали. Вот, мол, знаменитость литературная, так всем пыль в глаза пускал, и так зашкварился перед всем народом. На малолетке, мол, фрейрок испалился. Зимой было, за пару месяцев до моего освобождения. Да уж, а как свою писанину рекламировал. Всех, поди, учеников заставил купить. Только, вон, Гарри, как мне Дафна рассказывала, и не купил. А наш с ним на одном факультете учится. Вот так дела. Ну да ладно, крестник, ты мне дома обо всем расскажешь, повернулся Сириус ко мне. Что ж, бывай, Альфред, как-нибудь увидимся. До встречи. Впятером мы покинули станцию и вскоре прибыли в дом семьи Тонкс. Ну что ж, давай, крестник, колись, в натуре, как ты дошел до жизни-то такой, сказал Сириус, когда мы уселись за столом. Сейчас расскажу, только давай чай поставлю, достаю скатерть, раскидываю, появляется самовар и блюдо с пирожными. Ну, богатый стол, удивляется Сириус, козырный хавчик, хоть похаваем чего нормального после баланды и чифиря. Это чё? Так теперь питаются. Нет, бродяга, это только я купил по случаю. Так и наш факультет теперь с этой скатерти ест. Какой факультет? Куда тебя шляпа определила? На Хафлпаф, к Доре, названная при упоминании ее имени тут же блеснула красным цветом волос. а сижу я за одной партой со Сьюзен Боунс. Это которая Амелии племянница. Молодец, крестник, хвалю, не посрамил чести мародерской. С нами еще сестры Гринграсс часто сидят, Дафна с Асторией, Альфреда дочки. Тоже ничего так, помню я их мать по школе, если они хоть немного на нее похожи. Сириус, вспыхивает Андромеда, ты еще про свои любовные похождения начни тут рассказывать. Что, и начну, надо же кому-то крестника просветить. Хотя, судя по тому, что я услышал, он и сам прекрасно справляется. И мелкая Боунс, и обе Гринграсс. Они еще с Дарой не разлей вода, на гитаре ее играть учит. Вот это новость. Еще и она. Ты так меня переплюнешь. Я в твои годы еще только-только начинал девчонками интересоваться. А тут второй курс только окончил, и уже четыре подружки. Кстати, а с чего бы это вдруг Сопливус через три камеры от меня поселился? Какой еще Сопливус? Ну с ней, это мы так в молодости его называли. Говорили, за оскорбление словом и действием канает. 15 лет получил. Он же до позапрошлого года у вас в школе вроде бы как преподавал. За дело и получил. Ни хрен было язык распускать на кого не надо. А дело было так. И я рассказал Сириусу, что и как произошло осенью позапрошлого года на первом же нашем уроке зельеварения. Как с ней проспустил язык, но сам в результате языка и лишился. Вот это да. Восхищенно поднял глаза к небу Сириус. Вот это шалость так шалость. До такого даже мы не додумались. На первом же уроке. Сопливуса, на зону. Кто теперь у вас там зелье варит? Слакхорн, Дамблдор его месяц уговаривал из отставки выйти. Помню такого. Твой папа был бы счастлив. Так насолить Сопливусу он даже не мечтал. Кстати, ты в квиддич играешь? Нет, конечно, зачем оно мне надо? Ну как же, твой папа без ума от спорта был, в школе ловцом играл за Гриффиндор. Я даже не на Гриффиндоре. И, если честно, мне полеты на метле не понравились вовсе. Учили нас, учили, но особого таланта за мной никто не заметил. Эх, печально махнул рукой Сириус. Зато ты меня в другом догнал и перегнал. Засадил на зону Снейпа, раз, нашел четырех подружек, два. Еще Локхарта из Нагана подстрелил, когда Асторию выручали, три. Как подстрелил, так это ты его. Снова при помощи карты. Дело все в том, что этот М взял моду, какой-нибудь из малолетних девчат с первых курсов отработки у себя назначать за невосторженный образ мышления, а потом стирал им память об этом событии. Мы всей школой думали, что там да как. В конце концов, 14 февраля, в день, так сказать, Святого Валентина, нас со Сьюзен догоняет Дафна и говорит, что Астория под раздачу попала. Гляжу в карту, точно, этот Е.П. запер ее в своем кабинете и гоняется за ней. Я, туда, сказал еще Сьюзен позвонить тете, чтобы та ментов привела. С собой у меня как раз наган был, купленный в косом переулке в магазине антиквариата. Дошел до кабинета, а там и Амелия подоспела. Открываем, и видим картину маслом, приготовление к действию во всей красе. Так эта тварь Е, не то что не сдалась, она на нас поперла. Вот и, короче, 7 пуль в барабане, двумя попал, этого хватило. Ничего себе! Воскликнули хором все собравшиеся. Это же было опасно. Взвелась Андромеда. Как у тебя вообще мысль возникла? Ну, ты даешь, Гарри. Захохотала Дора. А я-то думала, как это так оказалось, что Локхарт на суде хромал как инвалид. А оно вон оно что. Молодец. Правильно, мочить педофилов. Поддержал Тед. Хорошо ты сделал, что подстрелил его. Ну, Гарри. Ну, крестник. Это же как медом по сердцу. Не то слово. Ты бы видел, Сириус, какие глаза были у Дамблдора, когда Амелия пришла и объявила об аресте Локхарта. Серьезно. И он не знает, что это ты его подстрелил. Нет, конечно. Я что, дурной, колоться перед директором. Он не следователь, я не задержанный. Пускай идет на ху, тор бабочек ловить со своим общим благом. Это как, каком кверху. Вспомни, бродяга, как и из-за чего тебя посадили. И кто был председателем судилища? Так меня и не судили, Дамблдор заявил, что нечего судить такого, как я. Сломали палочку и засунули на зону, так 12 зим и отбыл до амнистии. Ну вот, а потом выяснилось, что виновен был все-таки другой, а ты незаконно лишен свободы. И что, дражайший директор хотя бы извинился? Нет, конечно, с чего бы ему извиняться? Даже бородой не шевельнул. Ну вот, а меня он засунул к так называемой тетушке Петунии, мотивируя это тем, что они якобы единственная моя родня. Он сделал что? То, что я только что сказал. Быть такого не может. Лили, она же не любила сестру из-за того, что та ненавидела волшебство. И ты воспитывался у них до 11 лет. Потом мне все это надоело, и я оттуда убежал. Ну, а потом, в косом переулке, встретил Дору, на Рождество приехал сюда на каникулы, ну и вот, тетя Энди переписала опеку на себя, теперь мой дом тут. Что уж и говорить, если я не смог, то ты, Энди, правильно сделала. Ты же вроде следующей в очереди на опеку была после меня, я ж помню завещание Джеймса. Была в Гринготтсе, но там мне сказали, что завещание запечатано по воле Дамблдора. Вот, Сириуса прорвало на откровенность, и ближайшие пару минут мы слушали, что же именно представляет собой Альбус Дамблдор, насколько деградировали его умственные способности и какие именно склонности в половых связях он предпочитает. «Же помню», — продышавшись, сказал Сириус. «Я же был там, когда Сахаты и Лили составляли очередность опеки на случай, если их не станет. Первым был я, потом вы, Энди и Тед, потом Амелия, потом Лонгботтомы, друзья Сахатова, а потом Гринграссы, которых хорошо знал я. Как же так случилось, что ты, бродяга, не смог надомную опеку получить? Хагрид, я не хотел отдавать тебя ему, намеревался воспитать тебя сам. Этот громила стукнул мне по башке, отобрал одеяло с тобой и забрал мой мотоцикл. Когда же я отошел от страшного удара, то его и след простыл. В порыве отчаяния я погнался за Питером, вот и добегался, мать. Сириус захохотал лающим смехом, словно безумец. Хагрид, так он же не умеет самостоятельно что-то решить, все за него Дамблдор решает. Вот именно, а я молодой был, тупой, как пробка, верил этой бородатой скотине, за преданность свою и пострадал. Слава Мерлину, кончились мучения, теперь по-другому жить начну. Как именно? Подозрительным тоном спросила Андромеда. Восстановлю помолвку с Амелией, это во-первых, а во-вторых, объявлю тебя, Гарри, своим наследником. Почему? Снова спросила Андромеда. Во-первых, потому что так мы с Джеймсом договорились еще тогда. В те времена, если помнишь, я был не женат, все, дурак, нагуляться хотел. Вот и нагулялся, захохотал Сириус лающим смехом. А во-вторых, потому что благодаря стараниям нашего неуважаемого директора, засунувшего меня на зону, я, скорее всего, не смогу иметь детей. На мне прямая линия рода Блэков прервется. Если смотреть по побочным ветвям, так первый наследник мужского пола – это сын твоей сестры Нарциссы. Насколько я знаю Люциуса, так сын должен был по стопам отца пойти, а отдавать свое имущество ему лично мне очень не хочется. Это не тот ли, который Драко? Переспросил я. А то знаем мы тут некоего Малфея, тот еще персонаж из анекдотов. Помню, как он мне в друзья набивался, нос выше головы, растягивает слова, манерный, жеманный, и даже вроде бы как накрашенный, как есть клиент петушиного угла. Он самый, твоих, Гарри, лет как раз. Тогда, значит, он и есть. Он на первом курсе от нас с Дарой не раз и не два отхватывал. Мы с ним даже не общаемся, не по понятиям это, с петухами водиться. Место ему, под нарами, или возле параши, то есть самое позорное. Даже ложку дырявую, и то ему обеспечили. Вон, Дора подтвердит, вместе на дело ходили. Да, так и было, кивнула Дора. Я сначала даже не поняла, к чему Гарри клонит, когда предложил. Только потом дошло. Очень точное определение для него, крестник. Петух, он и есть петух напыщенный. Что Люциус был таким в школе, что, видать, и сынок у него вырос такой же. Кстати, а как ты, Гарри, уговорил шляпу тебя на Хаффлпафф отправить? Он еще и не так сделал, засмеялась Дора. У него получилось так шляпу перенастроить, что она вместо своих стишков что-то на непонятном мне языке запела. Хава Нагилу запела, если быть точнее, поправил я Дору. Это еврейская народная песня, вон, Тони мог рассказать, пока не уехал. Вот-вот, а потом сидел со шляпой на голове минут пять. Потому и сидел, что мы с ней беседовали за жизнь. Она еще долго думала, куда бы меня отправить. Я ей еще сказал, что в Слизерине быть западло, туда одних лишь петушков надо отправлять, и она, кстати, послушалась, на следующий год ни одной девчонки к змеям не отправила. чего не на Гриффиндор ты просился. Потому что именно этого, судя по всему, ждал от меня Дамблдор, желавший навязать в друзья своего шестерку Рональда Уизли, а в подруги, его сестру Джинни. Зато когда шляпа таки вынесла свой вердикт, куда меня нужно послать, видел бы ты директорскую рожу, бродяга, Дамблдор как будто живую жабу целиком проглотил. Постой, постой, крестник, не так быстро. Рон и Джинни, это не дети ли Артура и Молли? До того, как меня посадили, у них только-только дочка родилась. Это она и была. Так вот, как Фред и Джордж рассказывали, ну, ты их на вокзале еще встретил, Джинни с малых лет бредит, что выйдет за меня замуж и как именно она это сделает. Сказал им, что это уж пускай позволит мне самому решать, на ком жениться. Правильно, у тебя и так недостатка в подружках нет. Ну вот, Арон показал себя как невоспитанный чурбан в момент нашей первой встречи. Вон, Дора подтвердит, как все было. Да, сидим мы с Гарри, потом еще Гольдштейн этот пришел, Гарри гитару взял и начал песни петь, тут приносит Рона нелегкое. Тот давай обзывать нас всех, мол, чего Гарри с нами водится, надо с ним, Роном, дружить и так далее. Вот-вот, все с собой звал, брось, мол, их, пойдем со мной, и так далее. Короче, дорался до того, что вылетел в окно вагона, потому что мы его туда выкинули. Оригинально, слушай, подкрутил у Сириус, мы до такого еще не додумывались, а с чего бы это он, откуда я знаю, может, Дамблдор подучил. В начале второго года вызывал он меня зачем-то, про Дурсли спрашивал, да про Рона, почему, мол, я с ними не общаюсь, где летом был, и так далее в том же духе. Я ему ничего не ответил, что я, дурной, что ли, все как на духу абы кому выкладывать. Говорю же, он не следак, я не вор, так что пускай лоха в зеркале поищет. Ну, с Роном ясно, а Джинни что, черт ее знает, все ходило за мной хвостом весь год. Краснела и испарялась, но без толку все. Потом нашли ее, говорят, в бессознательном состоянии возле брошенного сортира на втором этаже, да в больничку отвезли. Не знаю, вылечит или нет, жестко ты, уж как есть, ты, вон, людям тоже поверил, каким не надо было. И что в итоге? Что верно, то верно, Сириус озадаченно почесал лохматую голову. А ведь не назначь мы тогда Питера хранителем тайны местонахождения твоих родителей, остались бы они живы. Еще лучше было бы, если бы вы все заблаговременно отсюда слиняли. Нахрен того Дамблдора, нахрен его общее благо, пускай он сам за него воюет. Тем паче, что основная масса народа спала в шапку, пока резать не пришли. Лично я в перспективе так и планирую сделать, ибо есть мнение, что этот ваш фюрер таки не сдох окончательно. Почему? На первом курсе был у нас преподавателем защиты некто Кверрелл, так он под конец года натурально рассыпался в прах прямо посреди урока, хорошо, не у нас, и вылетел из того праха некий черный дух, который что-то шипел непонятное. Фред и Джордж говорили, что там даже череп со змеей видели, значит, не умер. Раз не умер, значит, будет искать пути к воплощению самого себя обратно в жизнь, и, зная его упрямство по прошлому разу, он эти пути найдет, а найдя, устроит примерно то же самое, что делал тогда. По-другому он не умеет. Причем его верные жополизы что тогда, что сейчас в средствах и методах ограничены не будут. А нас будут кидать с голым энтузиазмом и с палочкой наперевес под убивающие проклятия. Причем нам будет строго-настрого запрещено применять адекватные меры воздействия. Не понимаю я тебя. Так пойми, я от Амелии слышал, как здешние менты, то есть Авроры, преступников ловят. Им тут на уровне министерских приказов запрещают применять поварам, убийцам и насильникам что-либо серьезнее ошеломляющих или обезоруживающих заклинаний. А то, видишь ли, драгоценные шкурки кого-нибудь из древних и благородных попортиться могут. Я, вон, Дори уже объяснял, как тут правосудие работает, Дора согласно кивнула. Вот ты про что? Да, помню, Дамблдор нам примерно о том же говорил. Сила, мол, в любви и всепрощении. Пускай сам их всех залюбит до потери пульса, петушара бородатый. Со всепрощением та же история, мне с ней посла к Хартам хватило, которым он спускал с рук что можно и что нельзя. А на том же Малфе, поди, еще тогда клеймо негде ставить было, а все же откупился. Откупился, да, помню я, его же все-таки судили, в отличие от меня. Ну да, а тебе теперь купола набивать, ты теперь у нас Кент засиженный?» Бродяга кивнул, только спросил: «Откуда ты в таком возрасте по понятиям ботать научился? Вспомни, бродяга, что я 10 лет у тетушки на попечении был. Считай, тоже 10 лет нары полировал. Там условия быта были примерно такими же, как на зоне. Поневоле озвереешь.